Глава 25. «Почему ты сразу не рассказал мне об этом?» У Арины был очень встревоженный вид. Андрей отставил чашку с чаем и поднял на нее глаза. «У тебя и так проблем достаточно. В том, что происходит с тобой, я вижу свою вину. Сканирование твоей памяти – моя идея. Именно я выбрала тебя. Не нужно себя винить». Андрей взял ее руку в свою и улыбнулся. «Я тебе очень благодарен за то, что ты на мне остановила свой выбор. Тем не менее, у нас серьезная проблема. Плохо, что я о ней узнала только сейчас», — она сокрушенно покачала головой. «За такой промежуток времени можно было что-то придумать». «Интересно, что? Попытаться стереть мое подсознание из памяти искусственников?» «Не думаю, что они согласятся. Пример с Марианной это хорошо доказывает». Очень странно, что она отказалась от предложения доктора. Арина на секунду задумалась. «Возможно, это тоже результат созданных нами программ». «Не думаю», — ответил Андрей. «Если прав Олег Иванович, то они приобрели ту самую недостающую часть подсознательной или генетической памяти, что чуть-чуть приблизило их к обычным людям. Ты бы смогла отказаться от такого?» Арина пожала плечами. «Если все так, как ты рассказал, то им очень нелегко жить с тем, что они приобрели. Впрочем, я не могу объективно оценить это со стороны», — она опять задумалась. «Хорошо, что ты мне все рассказал. Сейчас мы в другой звездной системе, и безопасность нашего корабля во многом зависит от людей, которых преследует проявление твоего подсознания. Пока это никак не сказалось на их профессионализме и, возможно, не скажется в дальнейшем. Надеюсь, что ты прав». Андрей не знал, почему он решил все рассказать Арине и сейчас жалел об этом. Он боялся, что она наломает дров, начав применять свои научные подходы в такой тонкой области, как психология. Но что сделано, то сделано, и теперь оставалось надеяться только на ее понимание. «Такое случалось раньше?» – спросил он. «Что именно?» «То, что сканер мозговых волн проникал в подсознательную память». «Не знаю. По крайней мере, не было ни одного зафиксированного факта». «Может, такие возможности сканера просто умалчивались?» – предположил Андрей. «Не думаю. Нужно поднять всю информацию по данной теме». «Возможно, причина не в сканере», – Андрей вздохнул. «Может, доктор и прав, и у меня в подсознании параноидальные отклонения? Тогда этим можно объяснить странности в поведении искусственников. Но я склонен думать по-другому. Эти воспоминания – воспоминания Веры. Почему ты ни разу ничего не вспомнил, связанное с ней?» В голосе Арины слышалась нотка упрека. Для себя Андрей уже ответил на этот вопрос. Воспоминания, связанные с Верой, он считал глубоко личными и не хотел, чтобы они стали достоянием еще кого-либо. Однако судьба распорядилась иначе. «Ты должна понять», — он посмотрел ей в глаза. «Для меня это совсем непросто. Конечно, я понимаю», — ее лицо опять приняло озабоченный вид. «Что будем делать?» «Считаешь, что нужно что-то делать?» «Нельзя бросать ситуацию на самотек. Олег Иванович не зря проявил внимание к этому вопросу. Потенциальная опасность все-таки есть. Мы не имеем права ее игнорировать». «Думаю, нужно вести постоянное наблюдение за этими женщинами, чтобы в крайнем случае прийти на помощь», — неожиданно предложил Андрей. «Как ты себе это представляешь? Это прямое вмешательство в личную жизнь, а у нас действует жесткий принцип неприкосновенности. Нет, это не выход». Она в очередной раз задумалась. «Будем действовать по-другому. Попробуем совместно с доктором создать корректирующую программу». «У него уже есть корректор психики», — напомнил Андрей. Он посмотрел вокруг. Они уже больше часа сидели в столовой одни, последние посетители давно разошлись. «Это грубый механизм, и в данном случае его применение не оправдано. Если сканер мозговых волн способен считывать информацию из подсознания, то можно попробовать научить их мозг жить в согласии с ней». «Мне кажется, ты недостаточно понимаешь суть проблемы. Я не вижу ничего страшного в том, что кто-то изготавливает рубашку на основе приобретенных воспоминаний. Другое дело – понять, что их толкает на это. Как воспоминания чужого человека приводят к реальным поступкам, порой вопреки собственной воле». «Ну, это-то как раз совсем просто. Помнишь, как тебе очень захотелось в бассейн после программы плавания в гребенчатом аналасти?» «Считаешь, что действует тот же механизм?» «Конечно», — уверенно ответила Арина. Андрей задумался. Если это так, то в программах обучения эмоциям, создаваемых на основе его воспоминаний, существовали параллельные подпрограммы, но это не имело логического объяснения. Впрочем, как и само существование в его голове воспоминаний Веры. «Значит, пока не удалось найти доказательств, что это реальные воспоминания?» – спросила Арина. Андрей потянулся к нагрудному карману и достал оттуда футляр с носителем информации. «Тебе лучше увидеть самой», – он передал кристалл Арине. «Что здесь?» – спросила она. «Сеанс совместного с Марианной. Путешествие в мое подсознание». «Пойдем», – она встала. «Я хочу немедленно это посмотреть». Андрей неподвижно смотрел на спокойное лицо Арины. На ободке транслятора мозговых волн равномерно помигивала кнопка активации. Альбатрос находился на последней стадии торможения, быстро приближаясь к системе звезды Денёб. Исчезли эффекты замедления работы нервной системы, и Андрей снова чувствовал себя полноценным человеком. Однако душевного спокойствия это не принесло. Все чаще он думал о дочери и о земле. Неподдающееся человеческому пониманию расстояние, отделяющее его от родного дома, давило на него всей тяжестью, усугубляя душевные переживания. Непостижимым образом ожившая в женщинах-искусственниках Вера не давала ему покоя. Память постоянно возвращала его к событиям давно минувших дней. Он вспоминал уже, казалось, безвозвратно ушедшие мгновения его жизни, связанные с Верой. Их первые свидания, разговоры и самые заурядные житейские ситуации. Насколько это было возможно, Андрей старался избегать встреч с Анастасией, которая все больше напоминала его погибшую жену. Его сознание не хотело примиряться с происходящим, и он мучительно искал выход из создавшейся ситуации. Вот и сейчас он наблюдал, как Арина просматривает его воспоминания последнего сеанса гипноза, надеясь, что она сможет хоть как-то помочь ему и остальным участникам этой истории. Арина сняла ободок транслятора и еще долго сидела с закрытыми глазами. «Это очень похоже на обычные воспоминания», — наконец произнесла она. «Ты в самом деле никогда там не был?» Андрей отрицательно покачал головой. «Знаешь, был период, когда я занималась исследованием так называемых теневых функций мозга, проявляющихся во время сна. Было предположение, что у человека включается параллельное сознание, во время работы которого абстрактные образы воспринимаются как реальность». Она вынула из гнезда ободка кристалл и положила на столик перед собой. «Во время исследований мы столкнулись с серьезной проблемой, связанной с невозможностью отсканировать результаты теневой работы мозга. Удавалось записать лишь то, что оставалось в сознательной памяти. Тот сон, что я тебе показывала, я помнила после пробуждения, поэтому его было легко отсканировать». Она снова взяла кристалл в руки. «Тогда мы не подумали о гипнозе». Она замолчала, продолжая крутить перед глазами маленький кристалл. «С появлением возможности работать с мозгом посредством сканера и транслятора, наука, психология как таковая перестала существовать. Гипноз тоже был забыт. Практически исчезла эмоциональная составляющая сознания. Но людям иногда продолжали сниться странные сны. Мы пытались разобраться в этом с помощью технических средств, но безрезультатно. Со временем эта проблема была забыта». «Пути к подсознанию оказались закрыты», – оживился Андрей. «Да, но информацию из твоего подсознания сканер сумел считать. Впрочем, до сих пор нет точного понимания, что такое подсознание. Возможно, то, что сумел считать сканер, это память теневой работы мозга. Наверняка она считывалась и у других людей, а моя оказалась нестандартной, что привело к аномалиям в поведении искусственников. Если бы она была обычной, то никто не обратил бы внимания, даже сами искусственники». «Очень может быть», — согласилась Арина. «Значит», — продолжил Андрей, — «во время гипнотического транса открывается доступ к подсознательной или теневой памяти. Информация оттуда переходит в промежуточную память, а сканер ее считывает. Такое предположение мы сделали вместе с Олегом Ивановичем, и именно поэтому удалось записать то, что на этом кристалле. Он кивнул на кристалл в руках Арины. Это техническая сторона вопроса. Арина снова положила кристалл на стол. Остается вопрос, как помочь нашим искусственникам и как помочь тебе, Андрюша. Я хорошо понимаю, что тебя мучает загадка. Откуда в твоей голове воспоминания Веры? Андрей поднял на Арину глаза. Она попала в самую точку его переживаний. «Я приложу все силы, чтобы помочь тебе», — пообещала она. Вокруг звезды Денёб сформировалось 19 планет, 11 из которых имели атмосферу. Однако экипаж «Альбатроса» воспринял эту новость без особого восторга. Заброшенный на 300 лет назад звездолет больше не представлял исследовательские интересы лунного флота, и эта экспедиция основывалась только на энтузиазме экипажа и данном Андрею Дорогину обещанию вернуть его назад во времени и в пространстве. Андрей находился на смотровой площадке и вместе с остальными просматривал информацию о планетах, полученную средствами дальней разведки. Рядом с ним сидел Сергей Долгих, который, казалось, не проявлял никакого интереса к происходящему. «Я бы не стал углубляться в эту систему», — неожиданно сказал он, обратившись к Андрею. «Почему?» — спросил Андрей. «В сложившихся обстоятельствах я бы сосредоточил все внимание на поисках способа возвращения в наше время, а не на бесполезном блуждании по галактике». Андрей с удивлением посмотрел на него. Вместе с возвращением способности переживать эмоции эти люди стали думать не только о роли человечества во Вселенной. «Считаете, что вернуться возможно?» «Раз можно перемахнуть барьер в одну сторону, значит, можно и в другую», — уверенно произнес астронавигатор. «Честно говоря, я так и не понял, как Альбатрос занесло в мое время», — признался Андрей. «Если бы мы сами точно знали, как это произошло, то вряд ли бы с вами сейчас разговаривали. Пока есть только одно предположение. Перед световым переходом корабль попал в зону сильного пространственного искривления. Очевидно, из-за этого Альбатрос пересек световой барьер с гораздо большей скоростью, чем обычно, и попал на совсем другой пространственный уровень». «Я понятно объясняю?» Он посмотрел на Андрея, очевидно считая, что тот далек от понимания таких вещей. «Более чем», — ответил Андрей. «Значит, чем больше скорость за световым барьером, тем глубже во времени ныряет корабль. Это всего лишь предположение». Тон астронавигатора стал менее жестким. «В первой экспедиции нашли буёк звездолета, который был построен гораздо позднее Альбатроса», — вспомнил Андрей. «Вы и про это знаете? Что ж, снимаю шляпу перед вашей любознательностью». «Да, Чайка была построена примерно на 40 лет позже нашего Альбатроса, а оказалась в системе Центавра раньше нас. Вывод? В будущем звездолеты смогут нырять, как вы выразились, гораздо глубже во времени. Видите, есть все предпосылки к решению возникшей у нас проблемы. А мы вместо этого исследуем новые миры». Последнюю фразу он произнес подчеркнуто громко, чем привлек внимание остальных присутствующих. Но продолжение этот небольшой демарш не имел. И все снова сосредоточились на системе Денёб. Однако Андрей заметил, как капитан бросил несколько быстрых взглядов в их сторону. А между тем, Арина выводила в зону визуализации интереснейшие подробности о новой системе. Ни одна из планет даже отдаленно не напоминала Землю. Все они были под стать звезде. Огромные и тяжелые. Даже планета, вращающаяся по самой маленькой орбите, обладала массой в 5 раз больше земной. Таким образом, подытожила Арина, наибольший интерес представляют первая и вторая планеты, на которых возможно активное использование нашей техники. Но самое интересное еще впереди, когда мы приблизимся к системе настолько, что сможем полностью задействовать все оборудование и произвести протонное сканирование. Пока это удалось сделать лишь для планеты, двигающейся по самой дальней орбите. Она вывела в зону визуализации трехмерное изображение серо-желтой планеты. Этот газовый сверхгигант, не представляющий особого интереса, имеет 8 безатмосферных спутников и удерживает гравитационным полем большое скопление астероидов. На этом пока все. 19 планет, и такое разочарование, прокомментировал Андрей. Я бы не стал торопиться с выводами, ответил Долгих. Мы еще слишком далеко. Минутку внимания, встал со своего места Перевалов. Через 8 дней мы будем на границе этой системы. Прошу все отсеки подготовиться. Речь капитана была короткой, и все стали расходиться. Перевалов жестом остановил Андрея. «Андрей Сергеевич, нам нужно поговорить», — сказал он. Андрей остановился, поймав на себе взгляд уходящей Арины. «Да, Владимир Витальевич, присаживайтесь». Капитан указал на первый ряд кресел. Андрей сел, заинтригованный предстоящим разговором. «Не буду спрашивать о вашем разговоре с Долгих, но хочу уточнить один момент». «В ваше время люди вели себя так же?» — спросил капитан. «Да, Владимир Витальевич». Вернув эмоции, вы вернули не только их положительные стороны. Скажу вам прямо, я сталкиваюсь с этим впервые, честно говоря, не знаю, что делать в подобной ситуации. Андрей задумался. Просматривая отчеты о предыдущих экспедициях, он обратил внимание, что Долгих и раньше вел себя подобным образом, правда, не так явно. Сергей Долгих – превосходный астронавигатор, продолжил капитан. Один из самых талантливых ученых в той области. Но его поведение меня настораживает. Талантливые люди очень часто обладали своенравным характером, ответил Андрей. И в мое время с ними были сложности. Теперь, когда у людей есть чувство страха и в полную меру заработал инстинкт самосохранения, исследовательские интересы Долгих уступили им место. С точки зрения обычного человека, он рассуждает правильно. Капитан удивленно посмотрел на Андрея. «Объясните», — попросил он. «Все очень просто. Если альбатрос не сможет вернуться в свое время, то результаты исследований будут никому не нужны. Другое дело, что исследовательский звездолет, как и его экипаж, создан для этой работы, и будет очень жаль, если такой потенциал пропадет зря». «В ваших словах прямое противоречие», — сказал Перевалов. «С одной стороны, наша работа никому не нужна, с другой, тоже не нужна. Но будет жаль, если мы ее делать не будем». «В этом противоречии вся суть ситуации», — Андрей посмотрел на капитана. «Люди перестали видеть четкую цель своей работы». «Вы так считаете?» — Перевалов задумался. «Я вижу ситуацию немного по-другому. Целью создания нашей экспедиции являлось исследование новых звездных систем. Да, по стечению обстоятельств мы оказались заброшены на 300 лет назад. Безусловно, нужно искать возможность вернуться в свое время. Однако я считаю, что мы должны продолжать выполнять первоначальную задачу экспедиции. Для чего? Да хотя бы для того, чтобы поддерживать экипаж в рабочем режиме, чтобы люди помнили, кто они». «Хотите избежать деморализации?» «Что же, возможно, вы правы», — согласился Андрей. «Но после моих программ это будет сложно. Загрузите астронавигатора работой. Пусть ищет способ вернуться, тогда у него будет гораздо меньше времени на негативные мысли». «Хорошо», – неожиданно быстро согласился капитан. «А как ваше настроение, Андрей Сергеевич?» «Мое? Нормально. Жду возможности полетать на Аисте». «Очень хорошо. Скоро у вас будет такая возможность». Перевалов встал, давая понять, что разговор закончен. «Мне кажется, эта система таит массу сюрпризов».